πολύ επικοινωνία для вас. Как выглядит решение задачи в пространстве? Представьте себе, что, ну, например, простейший случай, у вас есть всего два ореха, да? Тогда в пространстве это выглядит примерно так. У вас есть одна ось — это один орех, вторая ось — это другой орех, да? И некая плоскость, которую, которая есть ваша прибыль, да? Которая зависит от того, сколько, сколько чего вы произвели. Пожалуй, не так. Пожалуй, одна ось — это будет одна ореховая смесь, вторая ось — другая ореховая смесь. Да? Соответственно, плоскость в пространстве — это ваша прибыль. Ограничения, которые накладывают, которые мы накладываем, они в пространстве отрезают от нашей фигуры, от нашей плоскости, плоскости решений, некие части. Да? Соответственно, наша плоскость из бесконечной плоскости превращается в ограниченную фигуру. И если мы начинаем максимизировать функцию, да, то функция эта может принимать максимальное значение только на, либо на точке, где сходятся несколько решений, либо на ребре и так далее. Да? То есть в пространстве это выглядит как некая фигура, ограниченная с нескольких возможных сторон. Представить себе более чем в трехмерном пространстве это сложно, поэтому в трехмерном, представить это в трехмерном пространстве вполне возможно. Попробуйте это сделать. Окей, о чем еще необходимо поговорить? Solver, разумеется, лучше всего работает на линейных задачах, но это не значит, что его нельзя использовать для решения нелинейных. Однако, как я уже и говорил, при этом он может найти некий локальный минимум, не найдя, или локальный максимум, соответственно, не найдя глобального минимума или максимума. Бороться с этим можно единственным способом, а именно двигаясь к решениям с разных сторон, то есть с разных начальных точек. Это, к сожалению, в данном случае один единственный возможный вариант. Что касается справедливости решения, ну, если не говорить, не говорить о возможностях, когда Solver запирается в одном из существующих минимумов, тогда решение Solver достаточно хорошо. Тем не менее, если у вас много переменных, попробуйте вывести его из равновесия. Следует применить Solver много раз уже по готовому решению. Пробуйте выводить его из равновесия, чуть-чуть меняя начальные условия. Или, или, возможно, даже достаточно сильно меняя начальные условия. Окей, теперь мы поговорили с вами по поводу линейного программирования и по существующей традиции. Задам вам две несложные задачки. Первая из них, они обе примерно на логистику. В обеих из них можно применить некие общие операционные принципы. Представьте себе такую ситуацию. Ночью перед узким мостом через реку стоят 4 человека. Один из них достаточно быстр и может пройти по мосту за 1 минуту, другой за 2 минуты, третий за 5, и четвертый за 10. Ну, такая бабушка пожилая совсем. Вот. Мост совсем старый и не выдерживает вес более чем 2 человек. Кроме того, на мосту нет перил, поэтому, поскольку ночь, идти по нему без фонарика невозможно. Фонарик есть, но он всего один. То есть кто-то должен этот фонарик передавать. К сожалению, перебрасываться фонариком они не могут, поскольку рискуют его уронить. Да? И задача, естественно, за какое минимальное время можно перевести всех наших людей, кто подошел к этому мосту, на другую сторону реки. В качестве подсказки, как я уже говорил, здесь при решении этой задачи необходимо использовать некий общий операционный принцип. Это была первая подсказка. Если вы не хотите дождаться второй подсказки, то остановите сейчас лекцию. Вторая подсказка будет чуть-чуть позже. Вторая подсказка. Результат должен быть меньше 19 минут. Решение, как водится, в конце лекции. Еще одна задача. Условно она называется верблюд-логистик. Задача такая. На одном краю пустыни шириной 1000 километров находится банановая плантация, на другом — магазин. Урожай бананов в этом году составил 3000 штук. У нас есть одно единственное транспортное средство, а именно верблюд. Ну, такой он современный верблюд, он оснащен устройством самопогрузки, саморазгрузки, системой курсовой устойчивости, GPS-навигации и так далее. Вот. А грузоподъемность этого верблюда 1000 бананов. Но чтобы верблюд не умер от голода, он должен есть по банану, по одному банану на 1 километр пути. В зависимости от того, несет он 1000 бананов, несет он 20 бананов или вообще ничего не несет. Все равно, там, сказать, он должен кушать. Ну и задача ставится таким образом. Какое максимальное количество бананов может верблюд донести до магазина? Еще раз. Ширина пустыни 1000 километров, грузоподъемность верблюда 1000 бананов, 3000 штук урожай. Ест он по одному банану на километр. Какое максимальное количество бананов может верблюд донести от плантации до магазина? Ну и подсказка, которая упоминалась в предыдущей задаче. При решении этой задачи следует использовать один общий операционный принцип. Окей, мы с вами поговорили по статистику, мы с вами поговорили про линейное программирование. Линейное программирование предполагает, что вы находитесь в детерминистском мире. То есть все, что... Когда мы с вами решали задачу про орехи, мы скрыто предполагали, что все ореховые смеси, которые мы произведем, будут у нас куплены, да? Причем по тем ценам, которые мы установили. Но всегда ли мы так уверены? Ну, разумеется, не всегда. На самом деле, вряд ли вообще человек может быть в чем-то так уж всерьез уверен, кроме, если речь не идет об абстрактной математике. Представьте себе такую ситуацию. Вы мальчик, который продает газеты. Газеты покупаете вы у редакции за $1 и продаете за $2. Если же вам не удалось продать все газеты, то вы... Редакция настолько добра к вам, что забирает у вас эти газеты по 50 центов. Ну, вы умный мальчик, и вам удалось посчитать, что средний спрос на ваши газеты составляет 100 штук в день. Но это средний спрос. И стандартное отклонение составляет, допустим, 20 газет. В условиях этой задачи, какой должен быть оптимальный заказ? Ну, как водится, мы оптимизируем прибыль, да? Он должен быть меньше 100, ровно 100, больше 100. А если больше 100 или меньше 100, то насколько он должен быть больше или меньше, соответственно. Здесь включается некая вероятность, некая неопределенность, да? Неопределенность понятие более широкое, чем вероятность, как мы уже, наверное, отмечали. Тем не менее, мы будем считать, что в данном случае мы имеем дело не с неопределенностью как таковой, а ну, с ее частью, вероятностью. Да? Для решения задач подобного рода, ну, вообще говоря, эта задача конкретно имеет достаточно точное решение. Да? Но для решения задач подобного рода используется так называемый метод Монте-Карло. Красивое громкое название. Сразу все представляют себе такого Джеймса Бонда, который сидит в Монте-Карло и выигрывает там круг за кругом на рулетке. Но на самом деле метод Монте-Карло — это способ численного решения задач посредством некого генератора случайных чисел. В Excel, в русскоязычном Excel, функция, генерирующая случайные числа, называется sl-числ. Ну, вообще говоря, во всех остальных языках программирования называется rand, ну, от слова random, да, от английского. Эта функция выдает значение, равномерно распределенное на промежутке от 0 до 1. Почему именно от 0 до 1? Потому что вероятность может принимать значение от 0 до 1. Соответственно, от 0 до 1 распределяется значение функции sl-числ. Окей, но как же нам использовать функцию sl-числ, случайное число, для создания некого другого распределения, отличного от равномерно распределенного от 0 до 1. Для этих целей служит так называемое обратное распределение. Да? В нашем случае, поскольку мы считаем, что продажи газет распределены нормальным образом мы будем использовать функцию, которая в русском Excel называется normstobr. Нормальное стандартное обратное распределение. Что будет делать такая функция? Нормальное кумулятивное распределение, да, выглядит примерно вот таким образом. Оно плавно повышается и сходит на нет, не на нет, конечно, достигает единицы. Да? Таким образом, функция slchis, случайное число, представьте себе промежуток от 0 до 1, где у нас проведена вот эта функция, да? Случайное число будет выдавать значение от 0 до 1, соответственно, мы будем искать на этом графике соответствующую точку по горизонтали, да, условно говоря, и дальше мы таким образом отметим количество стандартных отклонений, на котором эта точка находится. Да? То есть, сгенерировав таким образом случайное число, которое имеет соответствующее распределение, разумеется, мы повторим этот опыт много-много раз, и получим результат, который мы уже сможем каким-то образом обрабатывать. В случае с мальчиком мы возьмем макрос, сгенерируем последовательность спросов на его товар и сравним, какой из заказов приведет к наибольшей прибыли. При этом надо отметить, что это там задача Miss Vendor Model, это не единственная задача, которая решается таким способом. Разумеется, методом Монте-Карло можно решать по сути все, что угодно. Поэтому в качестве первого примера, мы посмотрим на моделирование азартных игр. Азартные игры вообще очень благодатная почва для реализации, для использования метода Монте-Карло. По той причине, что используемая там неопределенность, это, по сути, почти чистая вероятность, но и при условии, разумеется, что вас никто не пытается обмануть. Да, методу Монте-Карло не хватает элегантности и строгости, разумеется. Рафинированные математики никогда не примут в качестве доказательства результаты, полученные методом Монте-Карло. Это естественно. Метод Монте-Карло, решение задач методом Монте-Карло может потребовать значительной вычислительной мощности. Здесь начинает действовать так называемое проклятие размерности. Да? Представив себе, что вы моделируете методом Монте-Карло, например, американский опцион. Американский опцион – это опцион, который может быть реализован в любой момент между началом его действия и окончанием его действия. Вам придется моделировать, допустим, срок действия опциона 90 дней, и вы хотите моделировать, делать тысячу симуляций каждый раз. Да? То есть, условно говоря, вы делаете 1000 симуляций в первый день, с окончания первого дня, с окончания каждой симуляции вы делаете 1000 симуляций, это уже миллион. Соответственно, в третий день вы делаете миллиард, четвертый триллион и так далее. То есть к 90-му дню вычислительные мощности всех существующих на настоящий момент компьютеров будут точно исчерпаны. К сожалению, да, иногда это требует значительной вычислительной мощности, но, к счастью, не всегда. Поэтому метод Монте-Карло там достаточно эффективно используется в одних случаях и практически невозможен к использованию в других. Вот. Что еще необходимо от метода Монте-Карло? Желательно иметь надежный и воспроизводимый генератор случайных чисел. Для чего генератор случайных чисел должен быть воспроизводимым? Для того, чтобы, если вы что-то меняете в своей модели, вы должны понимать, что те случайные числа, тот результат, который появился новый, да, он связан прежде всего с изменениями в модели, а не с изменением того, что у вас появились совершенно другие случайные числа. Да? Такая вещь, как воспроизводимость, довольно полезная штука. Вот. Ну и там, разумеется, нельзя не сказать о том, что генераторы случайных чисел, используемые методом Монте-Карло, они основаны на простых числах, на паре двух простых чисел. И в последнее время вычисление случайных чисел, по сути, стало уже достаточно серьезным бизнесом. Как я обещал, сначала задачка попроще. Ну, или посложнее, как вам будет угодно, на самом деле. Задача примерно такая. Вы приходите в казино и играете в такую игру. Вероятность выигрыша у вас 52%, у вас с собой достаточно крупная сумма денег, 10 000 долларов. Поскольку вы заведомо знаете, что ваша игра выигрышная, вы там сейчас выбираете, какую ставку вам делать. 4% от вашего благосостояния, либо 15%. Ну, не от благосостояния, а того, что у вас сейчас в наличии есть. При этом, поскольку игра такая, да, как я говорил, довольно странная, вы играете ровно 1000 раз, и ваша цель как можно больше унести, условно говоря, с собой денег. Или, если хотите, можете взглянуть на это по-другому. Приходит в казино два различных игрока. Игрок 2, который ставит всегда 4%, и игрок 1, который ставит всегда 15% того, что у него есть в наличии. Да? Давайте посмотрим. Теперь здесь есть график того, как будут меняться суммы, находящиеся в распоряжении того или иного игрока. Окей. Ну, здесь им обоим не повезло. Здесь, несмотря на то, что, еще раз говорю, да, игра выигрышная, несмотря на то, что игра эта была выигрышная, оба они проиграли. Но обратите внимание, игрок один, который ставит каждый раз 15% своего благосостояния, проиграл давно и безнадежно. Игрок два, ну, какие-то деньги все еще сохраняет. Теперь я буду нажимать кнопку F9, и таким образом каждый раз будет перечитываться заново новый тур, новые 1000 игр. Вот тут игроку номер один вроде как даже повезло. Игрок номер один в какой-то момент заработал больше $90 000, да? Ну, то есть там 110 тысяч минус там примерно 10, с которыми он пришел. Но в конце концов все вернулось на круги своя, и игрок номер один разорился. В то время как игрок номер два немножко пофлуктуировал, и, в конце концов, остался с более-менее заметной, приемлемой суммой. Так вот, сколько раз мы не будем нажимать, практически всегда будет выигрывать игрок, который ставит меньшую сумму. Вот обратите внимание, он сиреневым цветом, да? Здесь даже там какую-то приличную сумму вполне заработал. И так далее. В исключительных случаях, при условии очень большого везения, будет выигрывать игрок номер два, игрок номер один, извините. Но это будет крайне редко. Эта ситуация еще больше ухудшится, если мы сменим вероятность выигрыша с 52% до, скажем, 50,2%. Ну, здесь на самом деле 50,2, просто я покажу, что здесь действительно 50,2. Тогда нам нужно ставить даже не 4%, а всего 0,4% с тем, чтобы наши деньги росли максимально быстрым образом. Давайте посмотрим. Ну, игра, конечно, для игрока получается довольно скучная, но, тем не менее, если вы обратите внимание, игра у первого игрока очень веселая, но, тем не менее, совершенно бесприбыльная. Ну и, разумеется, мы же заложили какие-то там не очень реальные предположения о том, что вероятность выигрыша у игрока равна 50,2%. Безусловно, вероятность выигрыша игрока никогда не достигает 50%. Разумеется, при вероятности выигрыша 49%, вопрос, сколько надо ставить, имеет очень простой ответ. Ну, в общем-то, нисколько. Хотя иногда, как видите, там, в некоторых случаях тот или иной игрок будет либо оставаться практически в нуле, либо чуть-чуть совсем проигрывать. Но, если вы обратите внимание, игрок, который ставит 15% своего благосостояния, при таких условиях проигрывает гарантированно и очень-очень быстро. Вот. Эта задача в данном случае решена, по большому счету, методом Монте-Карло, симуляцией существующих значений. Окей. Вернемся к задаче, или обратимся к задаче продавец газет. Как я и говорил, цена закупки газеты $1, цена продажи газеты $2. то, что называется «underage cost», то есть стоимость недозаказа составляет $1, «overage cost» – стоимость перезаказа составляет 50 центов. То есть купленную за $1 газету издательство покупает назад за 50 центов. Средний спрос на газеты составляет 100, стандартное отклонение – 20. Что мы здесь будем делать? Мы будем симулировать спрос. Он будет примерно нормально распределен. Чуть-чуть распределение будет отличаться от нормального, но это не очень критично. Мы будем симулировать спрос. И будем смотреть, как это влияет, как уровень заказа, да, то есть вот в этой строке у нас расположены, условно говоря, разные мальчики, да, то есть один мальчик заказывает 106 газет, другой 108, третий 110, четвертый 112 и так далее. И будем смотреть на то, как величина заказа влияет на ту прибыль, которую они получают. Здесь написан несложный макрос, который будет генерировать у нас спрос. Мы сейчас его запустим и на некоторое время оставим. На некоторое время оставим компьютер считать. Окей. Как вы видите, теперь мы сгенерировали чуть более тысячи различных значений спроса и будем строить график того, как спрос влияет, вернее, как уровень заказа влияет на нашу прибыль. Здесь приведены несколько различных уровней заказа и подсчитана соответствующая им прибыль. Мы сейчас вставим сюда график. График, как водится, это будет точечный график. Мы будем использовать в качестве x наш заказ, в качестве y наш прибыль. На графике хорошо видно, что оптимальный заказ будет где-то в районе $108-110. На оптимальный заказ на самом деле влияет несколько условий, в частности влияет тот факт, что мы использовали слегка сдвинутое распределение. Кроме того, каждый раз, генерируя новую партию данных, мы будем чуть-чуть флуктуировать вокруг точного решения. На самом деле точное решение находится где-то вот здесь, в районе $112-113. Вот. Казалось бы, невелика разница, да, между человеком, который заказал